Часть первая. Убить дракона. Родиться бы мог в Новигороде или в Пскове я, на ином рубеже, при ином повороте судьбы, и вести новгородскую армию к стенам Московии, где бесчестье в чести, где предателей славят рабы. Юрий Нестеренко. Сколько уже говорено-переговорено про то, что менталитет народа определяют природные условия. Оно и неудивительно, кто ж не знает, что бытие определяет сознание. Каковы климатические и географические условия нашей уникальной страны, вы можете прочитать в моей книге «История отмороженных». Там все это достаточно подробно изложено и разжевано. А здесь я хочу немного сместиться от природы к человеку, от отмороженных к истории. Глава первая. Проклятие русской равнины. Мы чужие на этом празднике жизни, который и праздником-то назвать большое преувеличение. Мы чужие на этой земле. Она никогда не была нам матерью, а лишь мачехой, суровой и несправедливой. Наши предки пришли в эти края с запада из Центральной Европы примерно в VI веке нашей эры, выдавленные нашествием азиатских орд с юга. Не выдержав напора этой азиатской саранчи, славяне пошли на восток, где им почти никто не противостоял. На Великой Равнине, которая позже получила название русской, жили совсем дикие финно-угорские племена, даже не сменившие охоту и собирательство на земледелие, поскольку охота и собирательство – менее эффективный и более примитивный способ эксплуатации среды. Один квадратный километр территории может прокормить меньше охотников, нежели земледельцев. Соответственно, аборигенов было гораздо меньше, чем оккупантов, поэтому первые были легко элиминированы вторыми. Сбежавшие от сильного противника и победившие слабого, наши предки вошли в это молчаливое бескрайнее пространство и огляделись. Что же они увидели? Они увидели бесконечные, тянущиеся на тысячи и тысячи километров леса. На севере этот зеленый океан тайги сменялся редколесьем и тундрой. Туда соваться со своими земледельческими навыками было совсем бессмысленно. Южнее хвойные леса сменялись смешанными, а затем резко обрывались в степь. Степь — это то, что надо. Степь — мечта земледельца. Тут чернозем — жирный плодородный слой почвы толщиной до 2 метров. Но, увы, степь была уже заселена кочевниками, дикими, агрессивными, мобильными. Пришлось осваивать леса, расчищая их. Теоретически это терпимо. Европа ведь тоже когда-то была сплошным лесом, а потом стала сплошной равниной. Европейские леса были вырублены людьми и превратились в поля, плодородные сельскохозяйственные угодья. Увы, русской равнине повторить путь Европы не удалось. Почему? Потому что здесь был совсем другой климат и совсем другие почвы. Про климат я распинаться не буду, я распнулся о нем в указанной выше книге. Напомню лишь в 2 словах, что в отличие от Западной Европы, на новой родине славян среднегодовая температура падала не только по мере продвижения на север, но и по мере удаления на восток. В результате, после завоевания русскими огромной Евразийской империи, русские констатировали, что их родина состоит на 2/3 из вечной мерзлоты. Это, как вы понимаете, не особо способствует земледелию. И распределение осадков на русской равнине ему также не способствовало. Дело в том, что в Западной Европе дожди идут в течение лета равномерно. А в средней полосе России основная масса осадков выпадает во второй половине лета. То есть небольшое естественное колебание погоды может привести к тому, что в начале лета, когда растущим злакам особенно нужна вода, случится засуха, а осенью урожай может быть просто залит дождями. Зона рискованного земледелия во всей своей красе. Третьим фактором, мешающим земледелию, были русские почвы. Подзол, дрянь, бедная земля, никудышная. Скудость природы вылилась в вековое отставание России, и демографическое, и экономическое, и политическое. Механизм этого понятен. Сельское хозяйство – базис тогдашней цивилизации, фундамент. Дурной фундамент общества – дурное общество. Из одного зерна русским в их суровых условиях удавалось вырастить 3, в то время как западноевропейцы выращивали 4-5. Треть пашни русским приходилось выделять для выращивания семян, в то время как в Европе на это уходила 1/4 или 1/5 часть земли. Поначалу, когда аграрные технологии были достаточно примитивными, разрыв между Европой и Россией не был столь катастрофическим. Но по мере прогресса и совершенствования технологий европейцам удалось резко повысить урожайность. Природа и мягкий климат это позволяли. Российские же климат и почвы были менее отзывчивыми, здесь урожаи росли медленнее, и разрыв начал увеличиваться. В XVI-XVII веках в Европе на одно посеянное зерно выращивали уже 6-7, а в Англии даже 10 зерен, а что означает повышение урожайности до 10 зерен на одно посеянное? Во-первых, сам по себе рост продукта за счет повышения урожайности, во-вторых, рост продукта за счет экономии земли. Там, где раньше приходилось четверть пашни выделять на посев семян, теперь можно было на семена выделять 1/10 земли. А разница между четвертью и 1/10 шла в чистый плюс и тоже давала урожай 1:10. Возьмем для удобства расчета нормальный европейский урожай 1:8 и сравним его с хорошим русским урожаем 1:4. Разница вовсе не в 2 раза, как может показаться. Русский имеет 3 зерна, которые может потребить. Одно нужно выделить на семена, а европеец имеет 7 зерен плюс дополнительное зерно с экономией в пахотной площади. То есть разница почти в 3 раза. Но в России урожай 1:4 считался хорошим, а 1:5 рекордным, средний же держался на уровне 1:3, в то время как в Европе 1:8 было обыденностью, а урожай 1:10 в той же Англии не были не только рекордными, но и редкими. Их добивались регулярно. Что это все означает? Это означает, что русский крестьянин, имеющий ничтожный прибавочный продукт, может прокормить меньшее количество нахлебников, управляющих, ученых, солдат, художников, поэтов, писателей. То есть Россия менее эффективна в цивилизационном смысле. Американский профессор Ричард Пайпс по этому поводу писал: «Цивилизация начинается лишь тогда, когда посеянное зерно воспроизводит себя по меньшей мере 5-кратно. То есть до цивилизации Россия, где урожай 1:5 был редкостью, дотягивалась только кончиком носа, привстав на цыпочки и задрав подбородок. Пайпсу вторит голландский историк Слихер ван Бах. В стране с низкой урожайностью невозможны высокоразвитая промышленность, торговля и транспорт. Поднимая урожаи, Европа ускоренным темпом производила людей, не занятых в тупом производстве продовольствия, а занимающихся более интересными вещами – наукой, торговлей, мореходством, ремеслами, написанием и печатанием книг, производством бумаги для книг, строительством трансатлантических кораблей и высоких каменных сооружений, а, соответственно, инженерными расчетами. Тот же Слихер ван Бах отмечает – уже до 1800 года были регионы, где значительная часть населения находила свои ресурсы вне агрокультуры, в промышленности, торговле, мореплавании или рыболовстве. Голландия и Фландрия довольно рано должны были обрести неаграрную структуру. Согласно переписи 1795 года, такая провинция, как Оверейсел, уже не была аграрным регионом, только 45% населения было сельскохозяйственным. В Англии, где благодаря теплому гольфстриму урожаи достигали 1:10, уже с середины XVIII века доля аграрного сектора в национальном продукте страны начала стремительно сокращаться на 20%, затем на 30%, затем на 40%, пишет Пьер Шоню в книге «Цивилизация классической Европы». Если труда 8 человек едва достаточно для пропитания 10-рых, не может быть никакой индустриальной революции. Всякая индустриальная или коммерческая революция при таких условиях неизбежно обречена на провал. Для сравнения, В России XVIII века горожане составляли не 40 и не 20, а всего 3% населения. Где живут нахлебники, все эти художники, ремесленники, ученые, которые могут себе позволить не работать в поле, а покупать продукцию у крестьян? В городах, естественно, город – производитель цивилизации, в то время как село – производитель еды. На западе Европы города становились центрами ремесел, культуры, науки, торговли. В России же городское население росло медленнее, а сами города имели не столько торговое значение, сколько военное. Крепость или острог на рубеже державы для защиты от кочевников – вот зачем строился город в России. Для военного гарнизона и проживания чиновничества, собирающего налоги, а не для торговли и уж тем более науки. Короче говоря, развитие городов в России, во-первых, отставало от развития цивильной жизни в Европе, а во-вторых, носило искаженный характер. Страна попала в своего рода замкнутый круг. Низкие урожаи делали предложение прибавочного продукта слишком малым, а небольшое количество нахлебников, потребляющих этот продукт, в свою очередь представляло собой слишком узкий рынок. Чтобы стимулировать огромную массу крестьян, применять новейшие агротехнологии. А если крестьянин не имеет денег, деньги можно получить только в городе, обменивая на них свою продукцию, значит, он не стимулирует развитие городских ремесел, ремесленникам некому продавать свой товар, нет рынка. В результате крестьянин вынужден вести натуральное хозяйство, тратя время не на свое основное дело – производство продуктов питания, а производя для себя одежду, обувь, предметы быта и труда. Таким образом, нищета потребителя оборачивалась нищетой производителя. В средневековой Европе рост городов самым естественным образом стимулировал повышение урожайности, заставлял крестьян применять новые агротехнологии, а рост урожайности, в свою очередь, давал дополнительный продукт, с помощью которого могло прокормиться больше нахлебников, что еще сильнее стимулировало рост городов, то есть развитие науки и рынка. Образовалась положительная обратная связь, приведшая к взрывному росту городов в Европе, то есть к взрывному росту цивилизации. Города изобретали новенькое и закидывали изобретение в село, которое на них поднимало урожайность. Чем больше было изобретений, тем быстрее росла урожайность. Чем быстрее росла урожайность, тем больше было горожан и, соответственно, изобретений. И российский помещик, и российский крестьянин смотрели на землю как на источник скудного пропитания, а не обогащения, пишет Ричард Пайпс. Да и в самом деле, ни одно из крупных состояний России не вышло из земледелия. В России вся идея была в том, чтобы выжать из земли как можно больше, вложив в нее как можно меньше времени, труда и средств. Общеизвестная безродность русских, отсутствие у них корней, их бродяжьи наклонности, столь часто отмечаемые западными путешественниками, в основном проистекают из скверного состояния русского земледелия, то есть неспособности главного источника национального богатства, земли, обеспечить приличное существование. Землю русский крестьянин ненавидел. Главной его мечтой было сорваться и уйти. Но куда? Городская площадка узка, а сорваться мешало крепостное право. Так и жили, без перспектив, скрипя зубами, в тоске и нищей беспросветности. Любопытно, что эта неукорененность, эта готовность сорваться с места и уйти в сторону сказочного штампа за 39 земель, где молочные реки, кисельные берега, сохранялась в русском характере аж до самого излета крестьянской эпохи, до середины XX века. Сплошь обмундированном, насквозь милитаризованном Советском Союзе сталинской поры один из советских писателей с гордостью отмечает родовую черту советско-русских. «У нас умеют садиться на поезда», и уезжать за 1000 верст, не заглянув домой. Европа — дом, Россия — пространство. В Европе отказались от сахи, заменив ее плугом, еще в средние века, а русский крестьянин до середины позапрошлого века пахал сахой. Почему? Ведь плуг дает лучшее качество обработки земли и, соответственно, лучший урожай. А потому что плуг требует большей тягловой силы и большего времени обработки. А у русского крестьянина нет ни того, ни другого. У него и вегетативный период короче, а потому надо успеть вспахать хоть как-нибудь. И скот полудохлый, потому что полгода стоит в зимнем стойле, к весне питаясь уже соломой с крыши. Все попытки помещиков завести в Россию породистый европейский скот заканчивались одинаково. Породистые голландские буренки быстро вырождались в тутошних условиях. Ну и какое мироощущение может быть при таком раскладе? И какая власть? Интересно проследить за тем, как эволюционировала эта самая власть, как она развивалась от самых ее одноклеточных форм. Причем проследить, попутно разрушая мифы, по сию пору сидящие в русских головах. Характерная особенность исторического процесса в России заключается в том, что в отличие от Запада, где власть, идеология и собственность оказались разделенными, у нас они срослись в единый уродливый нарост. Благоприятные для земледелия условия Западной Европы быстро размножили население, которое вступило между собой в конкурентную борьбу на ограниченной площадке. Конкуренция социальных образований в виде герцогств, княжеств, феодов, королевств и прочие евромелочи сыграла самую благоприятную прогрессорскую роль. А неплохие урожаи позволяли прокормить и ученых, и скульпторов, и воинства, и правителей, и торговцев. Тесные торговые связи породили многочисленный класс людей, ни к жрецам, ни к воинам, ни к правителям, ни к крестьянам не относящиеся. Людей, разбогатевших на торговле. Они не власть, не потомственная аристократия, но они имеют силу, силу денег. А сила денег требует и политической силы, политического влияния. Усложняющееся общество порождает все более сложные механизмы взаимодействия в виде юридического права. Деньги ограничивают власть силы. Наконец появляется класс людей, не имеющих ни земли, ни товаров, но живущих исключительно головой – адвокаты, журналисты, писатели, инженеры. Им тоже нужно представительство во власти, чтобы защищать свои экономические интересы. Так западный мир через буржуазные революции постепенно вкатывается в современность. В общем, власть и собственность в Европе были разделены, конкуренция обеспечивалась, а вот миропонимание, напротив, было общим – поскольку общей была идеология – христианство. И при этом идеология была независимой от национального правителя. Идеологический глава сидел в Ватикане и никакой властью, кроме моральной, не обладал. Зато мог отлучить от церкви особо зарвавшегося барона. Это создавало некое общее смысловое пространство, которое и послужило зачатком грядущего объединения Европы. А что же в России? У нас было все не так. В России торговцев кот наплакал, в условиях малого прибавочного продукта нечего и некому продавать. Зато пространство до хрена. Крестьяне, потомки славян-переселенцев, ведут свою неспешную жизнь в глухой деревне, а где-то там, далеко в укрепленных острогах и кремлях, живут грабители, которые приезжают за данью. Можно не платить, можно сняться и уйти, воля, леса бесконечны. Тем более, что поначалу славянские колонисты, которых еще и русскими назвать было нельзя, вели примитивное подсечно-огневое земледелие. Вы, конечно, помните, что это такое. Расчищается от леса пространство, из бревен делаются избы, а кустарник, пеньки и прочий валежник поджигаются. Затем на этом черном выгоревшем пространстве сеют. Никакой особой обработки земля не требует. Не знавшая зерна и насыщенная золой, она дает достаточный для прокормления урожай. Подпитаться можно грибами и ягодами, рыбой и диким медом. Правда, из-за бедности почв надолго этой земли не хватает. Через несколько лет урожаи резко падают, и нужно сниматься с места и уходить на новое. Не проблема. Тайга бесконечна. Так и расползалась будущая Россия на север и восток. Нужда гнала. Однако, если с краю Айкумены можно было уходить дальше в леса, к Тихому океану, то что было делать тем, кто в серединке? Там уже начинало окукливаться государство. Там уже приходилось окончательно оседать и менять технологии эксплуатации природы на более щадящие, переходить на трехполье. А что такое оседлость? Это уязвимость. Тебе уже некуда бежать от грабежа, от дани, от налогов. А с грабежа начинается государство. Бандитское крышевание — иллюстрация государства в миниатюре. Бандит отнимает у тебя часть тобой заработанного, а взамен берет на себя обязательства по защите от других бандитов. Откуда же взялись на Руси бандиты, положившие начало государству? Они были пришлыми. В океан бесструктурного и первобытного крестьянства вторглись скандинавские дружины и начали его постепенно покорять, сами того не особо желая. Мы все в школе проходили слово о полку Игореве, у нас в памяти остались полузабытые древнерусские князья — Олег, Игорь, княжна Ольга какая-то. Мы уже не помним, чем они знамениты и что делали, зато твердо знаем, что они занимались междоусобицей и были вполне русскими. Это верно лишь отчасти. Они не были русскими в том смысле слова, который мы в него вкладываем сегодня. Они были шведами. Да-да, первые русские — это шведы, а мы — те, кого в современном мире называют русскими, потомки, покоренные шведами туземной народности. Причем в силу бедности земли и, соответственно, народа, ее населяющего, нормандские захватчики первое время даже не испытывали особого желания покорять здешние места, они пришли сюда с другой целью. В книге «История отмороженных» я писал, что ухудшение климата, начавшееся в VIII веке, повыдавило со скандинавского полуострова как пасту из тюбика местное население, обильно расплодившееся в теплую эпоху конца VII – начала VIII веков. Викинги добрались аж до Гренландии и Америки в поисках новой жизни, а уж Европу буквально затерроризировали. Они осаждали Рим, высаживались на юге Франции и на Балеарах, брали Лиссабон и Севилью. Викинги доходили до Константинополя и арабского халифата. Пришли они и на русскую равнину. Варяги были народом разбойным и судоходным, а потому сначала обосновались по озерным северам, в первую очередь на Ладоге, а потом начали перемещаться на своих драккарах на юг по рекам. Они оседлали водные артерии и начали торговлю с осколком Римской империи, Византией. Варяжские купцы вели эту торговлю, опираясь на ряд крепостей, сооруженных по рекам. Вот такая была точечная колонизация. Острог, где сидел иностранный оккупант скандинавского происхождения, то есть, по сути, командир гарнизона, а вокруг — океан леса с проплешинами, на которых копошились какие-то невзрачные славянские варвары. Варягов не интересовала скудная местная земля, едва дававшая прокорм аборигенам. Они ограничились сбором дани с ближайшего населения для содержания гарнизона крепости. Это были две совершенно разные культуры, что видно по характеру захоронений. Варяжские сильно отличаются от славянских того же периода. Одним из городов, основанных северными разбойниками, был Киев. Иными словами, отец городов русских был на самом деле городом шведским, а человек, известный нам как князь Олег, который стянул в одно плечо торговый перегон Новгород-Киев, на самом деле носил скандинавское имя Хельг. Много позже, когда завоеватели постепенно ославянились, в летописях скандинавские имена были заменены славянскими. Именно поэтому Хельг стал Олегом, Хельга — Ольгой, Ингвар — Игорем, а Вальдмар — Владимиром. Было это сделано из идеологических соображений, или имена изменились сами, ославянившись по созвучию, сейчас сказать сложно. Но тот факт, что колыбель русской цивилизации принадлежит вовсе не русским, российских патриотов и прочих славянофилов всегда очень напрягало. Это вылилось в длительные и нервные дискуссии норманистов с антинорманистами. Последние силились доказать, будто взлету русской цивилизации русские вовсе не обязаны западным пришельцам. Однако знаменитый историк Георгий Вернадский, сын всем известного академика Вернадского, введшего понятие ноосферы, уверен, не может быть сомнения, что в IX и X веках под именем русские, Русь, Рось, чаще всего подразумевались скандинавы. Подтверждение он приводит в пример несколько любопытных фактов. В 839 году к императору Людовику в составе византийской делегации прибыло несколько русских, к как их называли византийцы. Однако сами эти русские упорно называли себя шведами. В Византийском договоре 911 года, который империя заключила с русскими в лице князя Олега, перечислялись имена русских послов, все сплошь скандинавские. В 945 году византийский император Константин Багрянородный написал книгу «Управление империей», в которой названия днепровских порогов южнее Киева даны на славянском и русском языках. Так вот, как отмечает Вернадский, большинство русских названий обнаруживают скандинавское происхождение. Следовательно, неоспоримым является то, что в IX и X веках название Русь употреблялось по отношению к скандинавам. А если так, то вся полемика между норманнистами и антинорманнистами основана на недоразумении со стороны части последних, и все их усилия в лучшем случае можно назвать донкихотством. Иными словами, имя этой земле и проживающему на ней народу было дано оккупантами. Точно так же, как завоеватели франки, вторгнувшиеся в Галлию, дали ей новое название – Франкия или Франция. Варяги не только основали главные русские города, но и были вместе со своими дружинами совершенно отдельным социальным слоем, или, как называет этот слой Пайпс, обособленной кастой, которая просто собирала дань с туземного населения. С тех пор вся история России похожа на матрешку – это история вложенных народов или народа в народе, серой крестьянской массы и узкой пленки правящей элиты, которая говорила на другом языке, отличном от языка массы, сначала на шведском, потом на французском. Они существовали практически не пересекаясь. Вернее, пересекались не больше, чем человек и обслуживающие его микроорганизмы в желудочно-кишечном тракте. У меня и моих микробов нет общего смыслового пространства. Я хочу, чтобы мои микробы, которые питают меня, перерабатывая куски пищи в усваиваемые молекулярные соединения, жили хорошо. Но лишь потому, что они мои рабы и кормильцы. Иногда я не прочь приглушить их водкой в порядке развлечения. Итак, нормандские завоеватели, выдавленные климатической непогодой с родного полуострова, понастроили городов укреплений на водных артериях и занялись торговлей, ибо земля сия была скудна и использовалась в основном как транзитное пространство. Через какое-то время, однако, торговая лафа начала заканчиваться. Расплодившиеся по югам кочевники стали торговле мешать, а европейские христиане постепенно начали теснить арабов, освобождая от них Средиземное море. А поскольку морская перевозка со времен Адама дешевле сухопутной, центр тяжести постепенно вновь сместился туда, и нормандским оккупантам пришлось переходить на подножный корм, все больше обращая внимание на ту скудную землю, где стояли их города, и которой раньше они мало интересовались. Вот тогда и началось постепенное славянивание варягов, которые начали растворяться в местном этническом океане и дали ему свое имя — русские. Способ управления территорией, сложившийся при этом, историки называют вотчинным или деспотическим. Это означает, что и территория, и люди на ней воспринимаются князем как неотчуждаемая личная собственность, доставшаяся от отца. Такой способ управления начался с нормандских дружин и их блокпостов на торговых путях. Начался как военно-оккупационный, да таким и остался на протяжении веков, несмотря на этническое растворение оккупантов. Слившись с местным населением этнически, власть не слилась с ним граждански. Как отмечает уже упомянутый исследователь, в России государство не выросло из общества, оно росло рядом с обществом и постепенно заглатывало его по кусочку. Он имел в виду, что безграничная власть нормандского пахана распространялась только на захваченную им территорию и его рабов. А вокруг был безграничный лес с вольным населением, платящим дань или не платящим ее вовсе. То есть сначала природа была покорена земледельцами, не объединенными в государство, а живущими родами, племенами и семьями, а затем состоялось вторичное покорение этой оживленной природы чужеродной властью. И те привычки, которые князья-паханы выработали, безраздельно управляя своими поместьями, уделами, вотчинами и рабами, они переносили на покоряемую дикую вольницу. А прибавочный продукт, производимый землей, был слишком скуден, чтобы заявить о себе политически, как это случилось в Европе, где разжевалось городскими деньгами крестьянство и множились на деревенских харчах городские самостоятельные граждане вольных профессий. Российский самодержец искренне считал, что страна принадлежит ему на правах собственности вместе с населением, и даже богатый вельможа называл себя при обращении к государю царским холопом, точно так же, как, обращаясь к Богу, называл себя рабом Божиим, искренне полагая Бога своим всевластным господином, а себя — его вещью. Строго говоря, политические процессы, аналогичные западноевропейским, шли и в России, но в силу климата более заморожено, в результате чего Россия отставала от Европы на шаг другой, и об этом мы еще поговорим, а пока... Забежав вперед, скажу лишь, что последним рецидивом русской болезни по имени деспотизм был сталинизм, проявивший себя в острой тиранической форме. Все снова было сосредоточено в одних руках – власть, закон, имущество, идеология. Очередной гирькой на ту же рабскую чашу легло и татаро-монгольское нашествие, включившее в среде русских властителей отбор на худших – на самых подлых, самых жестоких по отношению к собственному населению, самых беспринципных. Татаро-монголы действовали на русской равнине так же и по тем же причинам, что и прежние завоеватели – викинги. Если плодородный Китай, например, был ими оккупирован, поделен и заселен, то скудные русские почвы и русские леса в этом смысле никакого интереса для степняков не представляли. И потому монголы ограничились здесь командировками с перманентным сбором дани. Даже крупных гарнизонов в русских городах они не держали, доверяя проводить оккупационную политику по отношению к своему народу самим русским. Дань они поручили собирать тем, где лучше знал сии бедные пределы и потому мог выжить с населением максимум местным князьям. Причем ярлык на княжение получал тот, кто больше обещал ограбить своих соотечественников, а недовольным, не стесняясь, грозил татарской плеткой. И не раз бывало, что приходили на Русь татары, ведомые русским князем, усмирять русских сепаратистов. Наиболее ярким примером такого отбора на худших стал князь Александр Невский, еще один миф отечественной истории, раздутый церковью, патриотической историографией и лично товарищем Сталином.